Он по природе своей склонен был обороняться от заразительных настроений толпы. Ему стало досадно, что он, как эта толпа, позволил себе увлечься прекрасным голосом. Он весь сжался. И с этой минуты стал подвергать строгой проверке все, что слетало с уст оратора, и все движения собственного сердца. Завоевав свою аудиторию, Бриссо начал трубить о бессмертных принципах. Он воспевал героическую миссию Франции. Это была вечная наковальня, где выплавлялись миры, жертвенный алтарь, святое причастие народов. Каталаунские поля, Пуатье, Марне-Верден, Петен, Бояр, Монжан, Карл Мартел, Жофр и Орлеанская девственница, она неутомимая, отдает свою жизнь ради спасения человечества. Принесенная в жертву, 20 раз она, 20 раз возрождается, одна во всем мире она защищает мир, защищая себя. Бриссо говорил о союзниках Франции, опоясавших ее золотым и железным кольцом. Их любовь окружает Францию, как паладины окружали Карла Великого. Бриссо объездил союзные страны. Он мог говорить, как очевидец, о высоком бескорыстии братской республики со звездным флагом. Ничего не требуя для себя, она спешит на помощь, чтобы уплатить долг Лафайету и отомстить за поруганное право. Великодушная Англия, неподкупная Италия, невиданная со времени крестовых походов зрелище. Но если в эпоху крестовых походов борьба шла за гробницу Христа, величайший крестовый поход, происходящий в наши дни, рождает образ нового Христа, ломающего надгробную плиту, которая придавила порабощенное человечество, и прочее, и тому подобное. Ужасающая мерзость, в которой виновата, и за которую ответит только чудовищная империя Божьей, будет стерта с лица земли вместе с ней. Только от нее, из этого вертепа, исходят все политические и социальные преступления. От ее гнусных деспотов и безнравственной массы, от ее юнкеров, лжесоциалистов, рабовладельцев, пикрохолов, Круппа, Гегеля, Бисмарка, Троечки, Вильгельма II, свирепость дикого зверя, бред сардонапала, Ницше, который считает себя богом и лает, ползая на четвереньках, вопли народов и дым пожарищ, невинная Бельгия и святая Польша, Реймс, Лувен, черные коршуны, летающие над беззащитными городами и безнаказанно истребляющие женщин и детей, но белые птицы Франции бросаются на хищников, разгоняют их стаи, летят через Рейн, обрушивая кару на виновную нацию. Грядет освобождение. Народы Европы, Азии, Африки, сбросив оковы, под благодетельным руководством свободной Франции и свободной Англии, припадут к роднику свободы. Рухнет последняя империя на континенте. Республика взмахивает крылами. Ангелы Рюда, гений, парящий над триумфальной аркой, на площади Этуаль, сыны Отечества, вперед! Я только что с фронта. Какое чудо! Эти дети смеются, умирающие смеются. Они говорят, день мой был недолог, но богат. Он не потерян даром. Им предлагают эвакуироваться в тыл. Они протестуют. Нет, привяжите меня к колючей проволоке, я буду живой преградой. Марк краснел от стыда. Его взгляд стал холодным. Он понял их, этих быков, пустые слова. Избитые приемы, гнусная ложь. Он пристально, с холодным презрением смотрел на оратора, который, обливаясь потом, извергал потоки красноречия. И Бриссо бессознательно почувствовал, что в душе этого слушателя происходит драма. Он снова расставляет сети и пытается поймать ускользнувшую дичь. Его смущает этот взгляд, который судит его, но он уж не смеет смотреть в эти глаза. И продолжает вопить «Франция! Единодушная Франция!» И, не поддаваясь смущению, со всем искусством опытного мастера развертывает свой арпеджио. Но он озабочен. В какой-то клетке его мозга отпечатлелся образ юноши. Это знакомый образ. Он силится вспомнить, где видел его, но увлечённый течением стройного периода не может остановиться, чтобы идти по следам воспоминаний. Под конец мощный аккорд, стократно повторённый рукоплещущим залом.